Пули будто возникают из ниоткуда, появляются из-за барьера, но стреляют редко. При последних попытках подойти стрельбы и вовсе не было, сказал майор, которому явно не понравилось то, как я скептически хмыкнул. Они просто сами не знают, что находится внутри за барьером. У меня складывалось четкое убеждение, что те, кто барьер создал, показывают нам лишь картинку, будто бы в какой-то момент видеокамера перестала вести записи, прокручивает ранее отснятые кадры. Ведь отчетливо видно, что трава, внутри периметра башни, удивительно высокая для начала апреля, колышется от ветра, ручей, протекающий вдоль стены внутри периметра, также движется. Заметил я и другое. Птицы, подлетая ближе к баше, резко отворачивают в сторону. «Майор, скажи, с чем мы можем встретиться внутри?» С нажимом потребовал я. «Не забывайся, туман. Если бы я знал, что точно там будет, то сказал бы тебе. Вам нужно только проползти к барьеру, залечь в траву, доставить внутрь барьера взрывчатку. И, если не получается 5 минут продержать барьер открытым в этой точке, если встретитесь там внутри с большим количеством измененных, просто оставите взрывчатку, сами уйдете обратно. Измененные еще ни разу не выходили после того, как установили барьер. Есть все основания предполагать, что они это сделать не могут. А еще, что им самим нельзя приближаться к барьеру. Так что будете стоять у этой невидимой преграды, ничто не должно вас достать», жестко, чеканя каждое слово, говорил майор, глядя на меня глазами, светящимися ярко-зеленым цветом. Одна из способностей майора мне стала понятной. От него исходила аура силы, если не противодействовать которой, то невольно подчиняешься. Это не гипноз, это словно властный человек давит на тебя всеми своими возможностями, силой, как моральной, так и физической. Словно маленький мальчик после замечания взрослого здорового мужика сразу же прячет голову в плечи. Такое воздействие должно быть от использования силы майором. Вот только я не маленький мальчик, а майор, не тот самый здоровый мужик. Выходим. Скомандовал я. А чего ты раскомандовался? Возмутилась Ольга. Потому что от меня зависит ваша жизнь. Потому что я сильнее. Потому как меня поставили командовать. Сказал я и решительно сделал шаг в сторону башни Дона. Якут моментально прижался ко мне, даже стал несколько мешать идти. Но я не делал ему замечания, вводные были таковыми, что все члены нашего небольшого отряда должны были держаться рядом со мной. По словам майора, все наши силы должны были в какой-то мере объединиться, и таким образом противостоять воздействию барьера. До места оставалось еще 150 метров, а капитана начало уже потряхивать. «Игнат, ближе, прижмись ко мне», — сказал я. Капитан подошел, стал с левой стороны, и ему сразу стало легче. После такой демонстрации возможностей, подошла и Ольга. И вот такой кучкой, мы и передвигались. А вообще, получается не отряд, а сборище самоубийц. Дисциплины никакой. Ольга продолжает свои непонятные капризы. Старшина, вроде бы идет рядом, как будто его вся эта ситуация вовсе не касается. Взгляд деда направлен вперед, по принципу «вижу цель, не вижу препятствий». И еще 50 метров. Я посмотрел на старшину и якута, которые тянули с собой каждый по 2 противотанковых мины, оценивая состояние их и других членов команды. «Пора залегать», — сказал капитан, и первый лег в траву. На самом деле, вопрос с тем, как именно подходить к барьеру, заключался не в том, чтобы оставаться незамеченными. Наше руководство оценило ситуацию и сделало вывод, что проще всего проникнуть через барьер именно лежа, так меньше с ним соприкасаешься. Оставалось почти 50 метров, уже всех членов группы начинало потряхивать. «Что чувствуете?» – спросил я. «Начинает шуметь голова. Терпимо, но болезненно», – Ольга ответила первая, к моему удивлению. «Дед», – обратился я к старшине, – «слышу голос жены, как будто издали», – холодным голосом сообщил мужик. Насторожило, но, наверное, это проявление альфы в этом человеке. У деда все завязано на месте за жену и детей. «Якут, нормально», – бодро отвечал азиат. Капитана я не стал спрашивать, и так видел, что ему приходится нелегко. И в этой связи у меня закрадывались мысли, а нужен ли он здесь и сейчас, но командованию, видимо, виднее. Да и подрывник он хороший, судя по всему. И вот он, барьер. Я уже не только его ощущал, я видел. Это была скверна, та самая, которая вела меня в подвал. Только здесь она казалась более сконцентрированной, тонкой, но от этого нисколько не слабее. Напротив, я отдавал себе отчет, что не чувствую никаких негативных эмоций только лишь потому, что на моем пальце пресловутый перстень Мессинга. Может быть и потому, что в нагрудном кармане икона. Как и было нам доведено, я первый стал просовывать голову внутрь периметра. «Ша-ша-ша!» – прошипел я. Ощущения были не их приятных. Казалось, что голову сдавливают тиски. В какой-то момент мне даже понадобилась сила воли, чтобы бороться с желанием срочно убежать отсюда. Странным образом это желание не противоречило другому, жажде попасть вовнутрь и убить все то, что причастно к этой злой, неземной энергии. Как только голова пролезла через барьер, картинка изменилась. Сразу для себя я отметил, что трава уже не такая зеленая, а запах. Если бы меня когда-нибудь спросили, как именно должна пахнуть могила, я бы вспомнил именно этот запах. Мне было больно, но другим членам команды больнее в разы. Я услышал и крик капитана, и стон Ольги, и болезненное кряхтение, упоминание каких-то богов дрожащим голосом от Якута. Все они старались не кричать, произносить свои звуки как можно тише, но я уверен, что те, кто здесь, внутри барьера, находится, знают о нашем присутствии. Сантиметр за сантиметром, я просачивался вовнутрь. Тело стало обжигать, будто я лезу под сконцентрированным огнем или лазером. Частично получалось отключать эмоции и чувства, но боль была настойчивой. «А!» – выкрикнул Якут. На него никто не обращал внимания, каждый боролся со своими болевыми ощущениями. И сейчас, понимая, что из нас, наверное, хуже всего должно быть Игнату, я зауважал капитана. Шипит, тихо стонет, но ползет. И вот я уже внутри, барьер обжигает низ спины, а я ползу дальше. Нет, барьер не разрушается, не случился прорыв этой преграды. Он восстанавливается сразу же за нами. И вот я уже приподнимаюсь на колени, встаю, вижу. Громкий, казалось, что разрывающий барабанные перепонки войск сирены оглушает. Капитан падает без чувств, старшина припадает на одно колено и закрывает уши, Якут что-то бормочет, перебирая четки. Ольга уцепилась ногтями в мое запястье и оттуда уже начинает сочиться кровь. Но девушка стоит, только лишь глаза закрыла и запрокинула в бок голову. Однако я могу рассмотреть все то, что пристало моему взору. Сирена все так же звучит, но я, словно, вырабатываю к ней иммунитет. На пальце начинает нагреваться кольцо Мессинга. Возможно, частично и оно дает мне силы уже не обращать внимания ни на сирену, ни на боли в голове, которые все еще остаются, так как мы продвинулись от барьера внутрь периметра лишь на пару метров. Все пространство вокруг было словно выгоревшее, как могло бы быть глубокой осенью, если бы эта осень наступила внезапно, за одну минуту, моментально выжигая всю весеннюю зелень. Там, за пределами барьера трава, молодые листья на деревьях, здесь же все пожухлое. Я не сразу почувствовал присутствие существ. Может, меня отвлекали другие переживания и ощущения, или же эти существа приближаются, и оттого их скверна начинает становиться различимой. Но к нам приближается нечто. Глава 11. Мы оказывались в метрах 70 от ближайшей стены, и в метрах 150 от самой башни. Именно из башни потянулись щупальца той энергии, которую я ненавижу, с которой я должен, обязан, бороться. И теперь это не только иррациональное чувство, это понимание необходимости выжигать все то, что этому миру чуждо, что принесли откуда-то. Еще бы разобраться, откуда в нашем мире чуждая сила. «Игнат, готовь заряды», — приказывал я. «Почему я?» «Потому что я единственный, кто из всей нашей команды может это сделать. Да быстрее же, шевелитесь», — потребовал я, понимая, что времени у нас не так много. Уже скоро нам придется столкнуться с тем, что пока только изучает нас, но то, что непременно захочет нас убить, сожрать, поглотить, поработить. Стремления наблюдателей были до конца непонятны, но они безусловно не о жизни, они только о смерти. Если я испытываю абсолютную ненависть к носителю скверны, то оно будет испытывать то же самое и ко мне. Это уже аксиома. Просчитался майор Сенцов, констатировал я, понимая, что никакой барьер удержать я не могу. Оставался один шанс взорвать его изнутри. По словам профессора Никодимова, энергия действует следующим образом. Если она внешне сильна, то обязательно должна быть внутри уязвима. Так что взрывной волной, созданной внутри барьера, должно уничтожить это препятствие полностью или частично. И тогда начнется здесь сущий Армагеддон. Как могут отработать сразу три «Катюши», да еще с полным боекомплектом, поддержанные минометчиками и артиллеристами, я догадываюсь. Приходилось бывать под похожими массированными обстрелами. Вот только там я был в убежище, спрятался. Здесь же пока сплошное поле, лишь впереди та самая башня. Приготовить оружие. Якут, Ольга и я прикрываем Игната и Якута, дед смотрит за флангами. У капитана задача подготовить подрыв, задача остальных – не позволить существам этому помешать, командовал я, чувствуя, что существа закончили нас изучать. Теперь они собрались нас убивать. И тут раздался писк, нечеловеческий крик, свист. Звуков было множество, они заполняли все вокруг и болезненно врезались в уши. И все звучало на уровне какого-то ультразвука. Я сразу же посмотрел на членов своей группы. Они держались, все морщились, испытывали боль, наверняка, более мучительную, чем я, но держались. Нечисть. Прошипел дед, перехватывая пистолет-пулемет Шпагина. Еще никого не было видно, но ощущение появления нечто витало в замогильном воздухе. Мои товарищи напряглись и чуть приблизились ко мне и к друг другу. Так, действительно, было легче. Мы, словно делились энергией. Вместе с тем, большая роль в операции принадлежала Игнату. Именно ему нужно было создать направленный на барьер взрыв. Понимая это, я подошел ближе к капитану и стал рядом. Так что Игнат быстро справился со звуковой атакой, и сейчас что-то колдовал со взрывчаткой. А в это время все пространство вокруг наполнилось ужасом, той самой скверной, которую я так ненавижу. Внутри меня рождалась зверь. Я противился этому. Возможно, рвущаяся наружу звериная натура могла бы сделать меня намного сильнее, но возникал резонный вопрос, меня ли она будет делать сильнее. И, скорее всего, я как личность, если дам прорваться этому зверю, умру. И тут я увидел их. Это не были люди, это не были животные. По крайней мере, среди всех живых существ, которых я знаю, подобные твари водиться не должны. Но также я отчетливо понимал, что это никакая не иллюзия, и то, что сейчас вылезало из всех бойниц башни, из небольших внутренних окнах крепостной стены, все это имело плоть, все это хотело жить. Но, за счет чего должна продолжаться их жизнь? За счет того, что тварь сожрет меня и моих товарищей. И не жизнь это. Жизнь это, что рождается в моем мире. Твари же были наполнены скверной, существование которой противоречит и жизни, и смерти, и всем законам мироздания. Так я видел, так я чувствовал. «Дед, не спеши», — приказал я, понимая, что старшина уже готов был открыть огонь. У деда ППШ было только два запасных диска, у меня пистолет лишь с одним дополнительным магазином. Была винтовка у Акима, пистолет также был у Ольги, капитан и вовсе безоружен. Его главная задача — заниматься взрывчаткой. Вот и вся наша огневая мощь. Но, притащи мы сюда хоть бы и пулемет, то, что-то мне подсказывало, это не давало бы полного преимущества. Тут иные силы бороться должны. И все-таки я, наверное, был не совсем справедлив в оценке тех людей, с которыми мне сейчас приходится вступать в бой. Почти любой обыватель, увидев подобную тварь, моментально бы растерялся. И эта реакция разнилась лишь в том, стал бы в ужасе человек убегать или же стоял бы как вкопанный, оцепенев от страха. Но мои товарищи были готовы дать бой. «Игнат, что по времени?» — кричал я, стараясь быть услышанным капитаном на фоне все более нарастающего визга и лязга вокруг. «Две минуты», — выдавил из себя капитан. «Боюсь, что минуты у нас не было. Существа, которые не спеша, словно хищник на охоте, приближались к нам. Уже можно было в подробностях их рассмотреть. Более всего твари походили на обезьян, которые совокупились с волками, крысами, и получилось вот это. Монстры были с пастями, похожими на волчьи, но в раза так три больше, чем у самых матерых волков, которых я когда-либо видел. Высоким ростом не отличались, выглядели, как низкий человек, но при этом огромный горб выпирал из-за спины. Твари имели отдаленно похожие на человеческие, жилистыми руки лапы. Цвет кожи коричнево-серый, шерсти почти и не было, или она незаметна. Передвигались эти монстры, опираясь на мощные задние конечности, которые были чуть изогнуты, что могло позволить существовать мысли, что в роду твари кто-то еще блудил и с саранчой. При этом для ускорения существо отталкивалось, подобно гориллам, передними лапами. Из их пасти сочилась пена, были видны остро заточенные клыки. Но главным для меня было даже не то, как выглядели твари. Каждая из них излучала скверну, как будто монстры были искусственно созданы. Оживлены их в подвижном состоянии держит только та самая неземная энергия, столь чуждая нашему миру. «Пора», — водя стволом из стороны в сторону, — сообщил дед. «Рано», — жестко прошипел я. Для меня было очевидным, что, Как только мы откроем огонь по приближающимся тварям, они резко ускорятся. А пока мы выигрывали те самые секунды, ради которых Игнат и Якут, который стал помогать капитану, выставляли взрывчатку, и как-то наклоняли те противотанковые мины, которые мы тащили с собой, в сторону барьера. Создать направленный взрыв – дело сложное, а, скорее, даже невозможное, так как осколки, так или иначе, будут разлетаться, и мы явно попадаем под их воздействие. Отбежать бы в сторону на метров 100, да залечь в какой ложбине. Но есть ли у нас на это время, я размышлял, держа под визуальным контролем приближающихся монстров. И тут одна тварь, присев, резко рванула вперед, совершая невообразимый прыжок. Было понятно, что это существо способно в конечном пункте своего прыжка достичь нашей группы. Бах! Я первым среагировал и нажал спусковой крючок своего пистолета. На уровне подсознания, я понимал, куда стрелять. Бил в пасть, предполагая, что именно там, в районе головы, у твари единственное место, поразив которое, ее можно отключить. Убить ли? А можно убить то, что уже мертво, но только лишь передвигается. От пули тварь заваливается на бок и моментально высыхает, как будто из нее только что невидимые силы высосали всю кровь и подкожный жир. Тварь превращается в сущий скелет, обтянутый серовато-коричневой кожей. Бах-бах-бах, начал работать старшина. Он бил одиночными, попадал в цель с невероятной меткостью, но это была лишь меткость человека. Твари пришли в движение и начали еще быстрее приближаться. Казалось, что их не менее 50-ков, но мой мозг, начавший лихорадочно быстро работать, дал точную оценку количеству противника – 38 волкообезьян. Понимая, что на всю нашу группу достаточно было бы 3 таких тварей, я также включился в отстрел приближающихся монстров. Разумеется, я стрелял лишь в тех, которые были наиболее близко ко мне и которые, по моему убеждению, более остальных угрожали товарищам. Бах! Стреляю я. После моего выстрела заваливается еще одно существо. В этот раз я попал твари прямо в большой глаз с узким, похожим на светящуюся полосу, зрачком. Стреляли уже все, кроме Игната. Якут также начал использовать свою винтовку и достаточно метко отстреливал тварей. Меньше остальных меткостью отличалась Ольга, однако я заметил, что именно в ее сторону, а девушка стояла по правую руку от меня метрах в 4, твари даже не смотрит. И все, я ощутил ту самую ауру любви, или как ее еще назвать, которая исходила от Ольги. «Дед, я ухожу влево, пристраивайся рядом с Ольгой и веди точечный отстрел, я буду их уводить», — приказывал я. Пришло понимание того, что происходило и кто является главной целью для тварей. Именно меня они больше всего хотели заполучить в жертву, ну или в пищу. Возможно потому, что чувствуют во мне больше силы, или по каким-то иным причинам. И этому факту я нисколько не испугался, напротив, обрадовался. Ведь сейчас можно не просто вести отстрел тварей, которым еще нужно попасть в голову, иначе и 5 пуль не валит существ. С пониманием того, что Ольга не привлекает тварей, а меня они не отпускают, можно выстроить хоть какую-то тактику. Так, я, отвлекая тварей, могу заполучить минимальное, но преимущество – выиграть время. Я стал уходить в сторону, а у монстров, как мне показалось, начало струиться из ушей кровь или что-то в этом роде, они устремились следом за мной. Ими кто-то, или что-то управлял. И я не для тварей был важен, а для того, кто создал этих клыкастых уродов. Лишь только с 10 волкообезьян оставались рядом с другими членами нашей группы. И эти твари были растеряны. Наверное, аура соблазнения, исходящая от Ольги, на них действовала частично. А вот автоматная очередь и 3 выстрела из винтовки подействовали на монстров очень существенно. Половина из них перестала существовать почти сразу, как только долетели пули. Как же не хватало какой-то шашки или мачете, потому как у меня в какой-то момент пришло понимание, что осталось только 3 патрона. Конечно, идея рукопашки с такими тварями была так себе, но, если нет иного выхода, и лишь 3 патрона в последней обойме, а тварей, увязавшихся за мной, не менее 12, ничего не оставалось бы делать, как умирать с достоинством и с острым клинком в руках. У меня был нож, и это оружие последнего шанса. Можно было, конечно, уйти в сторону, где все еще отстреливался дед, и где была остальная часть нашей группы, но я этого не делал. Нужно не играться в паровозики, пригоняя на убой тварей, а быстрее выполнять задание. Если взрывчатка уже установлена, но товарищам нужно уходить в сторону от скорого выстрела. И тут я понял, что я не тем оружием пользуюсь. Мне же получилось когда-то спрятаться от пехотного офицера. Так, почему же я этого не могу сделать и в отношении твари? Бах-бах-бах, 3 метких выстрела упокоили такое же количество тварей. Все же это отличный навык, попадать всегда, или почти что всегда, туда, куда и метишь. Я отбежал еще чуть в сторону, а после замер, достал нож и всеми фибрами своего сознания приказал стать незаметным. Твари остановились. Своими исковерканными мордами они крутили из стороны в сторону, принюхивались, но ничего не могли обнаружить. «Готово, уходим!» – прокричал Игнат. Твари откликнулись на его крик и устремились в сторону Игната и других. «Я здесь!» – прокричал я, выходя из тени. Твари замялись, остановились и стали смотреть то в сторону остальной группы, то на меня. Выбор для них был очевиден, и они вновь рванули ко мне. Логично было бы вот так и поступать, прятаться, а когда твари обращают внимание на товарищей, появляться вновь. Я сильно захотел оказаться невидимым, собака-обезьяны остановились, но одна из них, может, не успела притормозить, или еще по какой причине, но продолжила свое стремительное наступление. «Мля!» – выругался я, отправляясь в полет. Туша твари врезалась в меня, сбрасывая полог невидимости и отбрасывая меня на несколько метров в сторону. Еще в полете я почувствовал изменение обстановки. Все пространство стало тягучим, вязким. Удачно сгруппировавшись, я, словно в замедленном действии, приземляюсь на бок, чувствительно ударяясь о землю. Время замедлилось. Я увидел, как ко мне приближаются твари, но успел осознать свое преимущество. Собака-обезьяны казались еще более медлительными, чем я. Выставив вперед нож, мне даже пришлось, по ощущениям, подождать целую секунду, пока лезвие не встретится с противной мордой твари. Следующего монстра я был уже готов встречать стоя. Однако, пуля, видимая мной, медленно, но входила прямо в отверстие, которое, монстру должно было заменять ушные раковины. Выстрелил якут. Тут все твари замерли, будто превратившись в изваяние. В голове зашумело, а после в ней зашевелились. Будто ожил муравейник, словно тысячи мелких насекомых начали хаотично бегать в моем мозгу. «Умри, ты должен умереть!» Безжизненный голос проник в мою голову. Я видел, как корчатся от боли все члены моей группы. Они уже успели подбежать ближе ко мне, но дальше от взрывного устройства, готового к подрыву, оставалось лишь нажать редкий для этого времени электронный дистанционный взрыватель. Но Игнат лежал и не подавал признаков жизни. Большой пульт с рычагом и проводом был рядом с ним. Кольцо на пальце нагрелось, я и сам принимал неимоверное усилие, чтобы противостоять всему тому, что сейчас хочет убить меня и моих товарищей. Я видел, как в метрах 120 на стене стоит то, что я уже отказываюсь считать человеком. Оно раскинуло в сторону руки, неестественно запрокинуло голову назад, и от него исходила та самая скверна, много, много скверны. Это существо было переполнено ненавистной мне энергией, и только большое расстояние, наверняка, не позволяло главной твари убить меня. Словно в киселе, в клеистере, я начал делать шаг за шагом, подходя к своим товарищам. Это стоило неимоверных усилий, но я, собрав всю волю в кулак, все свои силы, и не только те, которые дарованы мне провидением, но и свои, мужские, волевые, продолжал двигаться к своим товарищам. Времени оставалось все меньше. Если бы не тварь, которая сейчас стоит на стене дома, если можно было бы надеяться на то, что она выдохнется, что ее силы не безграничны, и уже скоро станет легче. Но, к распластавшему руки в сторону существу подходили другие твари, лишь по недоразумению бывшие в человеческом обличии. Я чувствовал их намного слабее, чем главного своего врага, но чувствовал. Сквозь вязкую субстанцию я продолжал пробирался вперед. В какой-то момент я почувствовал, что уже силы мои на исходе, но, сделав неимоверным усилием еще один шаг, почувствовал, что где-то рядом находятся многочисленные, еще не успевшие покориться источники силы, моей родной силы. Я чувствовал артефакты своих товарищей, чуть слабее я чувствовал силу, которая еще окончательно не ушла, не покинула моих союзников. Мотивация возросла. Я не один, у меня есть помощь. И с каждым шагом идти становилось все легче и легче. Стала дилемма. Я понимал, что сейчас могу вытащить через барьер наружу каждого из своих товарищей, но при этом, с очередным спасенным членом группы, я буду слабеть все больше. Не будет подпитки от тех артефактов, от той силы, которыми наделены мои друзья. Да, здесь и сейчас нет более надежных и важных друзей, чем те товарищи, которые лежат в 2 метрах от меня. Пронзительный крик прорывался в мою голову. В какой-то момент я практически не мог уловить ни одной своей мысли, действуя лишь по наитию, словно был заранее запрограммирован именно на такие действия, неосознанно делал очередной шаг к своим друзьям. Я приблизился к деду. Да, вот фотография с его родственниками, которая наделяла старшину особой силой, злой, наполненной ненавистью, но все равно, земной, нашей. Этот артефакт еще больше придал мне сил, пространство уже не казалось таким вязким. Я даже смог оценить обстановку. На крышу залезли еще 2 твари, которые прислонились к главному чудовищу с раскинутыми руками, они подпитывали его скверной, а он начинал слабеть. Я смог анализировать, и понял, что, несмотря на все еще существующую опасность разлета осколков и мощного удара волны, мы находились на том расстоянии, более чем в 100 метрах от заложенного фугаса, когда можно было бы рисковать и подрывать взрывчатку. В руках у Игната все еще был прибор, больше похожий на телефон без трубки, но с рычагом, провернуть который бесчувственный капитан никак не мог. Я добрался до Игната, взялся за деревянную ручку, нисколько не сомневаясь, крутанул ее в сторону и упал в траву. Глава 12. Майор госбезопасности Олег Кондратьевич Сенцов не находил себе места. Он все всматривался в то место, где только что скрылась его группа. Слишком срочная операция, как же не хватало хоть какой-то информации о том, что может ожидать группу за барьером. Сенцов теперь и вовсе думал, что ему осталось служить, а вместе с тем и жить, только лишь до того момента, как информация о провале дойдет до Москвы, а из столицы в ответ придет решение зачистить всю группу Альфа. В Ставке давно недовольны всем тем, чем занимается Сенцов. Это выбивалось из четкой системы, основанной на материализме и атеизме. Особо сложные отношения складывались с Лаврентием Павловичем Берией, народным комиссаром внутренних дел, который требовал от Сенцова материалистического объяснения всем тем явлениям, с которыми едва ли не ежедневно здесь сталкивался майор. «Товарищ майор госбезопасности, летуны на подходе», сообщил младший лейтенант ВВС, отвечающий за связь со всеми подразделениями, что должны участвовать в операции по уничтожению башни Дона. Сенцов наблюдал за барьером, находясь в это время на крыше командно-штабной машины, которую армейцы некогда затрофили у немцев и приспособили под собственные нужды. «Товарищ майор, так что, дать отбой бомберам?» – выкрикивал связист, высовывая голову из дверей штабной машины. Уже потеряно было 6 самолетов, которые пытались бомбить башню Дона. У одного отказал двигатель, в 2 других в 1 минуту умер весь экипаж. Еще были противоречивые данные, позволяющие сделать вывод, люди на борту сошли с ума. 6 экипажей погибло, 6 машин было разбито, а связист был именно из летной части, именно там служат наиболее грамотные специалисты по работе с радиотехникой. Так что он впитал в себя страхи летунов перед башней, вот и волновался. «Никаких отбоев», — сказал Сенцов, придавая своему голосу большей мощи, благодаря использованию энергии Альфы. «Есть никакого отбоя», — воскликнул связист, который теперь готов был хоть глотку зубами перегрызть тому, кто скажет свое слово против слова майора. Такова была сила и одна из способностей майора. Он умел убеждать, придавая своим словам дополнительную мощь. «Все или ничего», – пробормотал Олег Кондратьевич Сенцов. Он прекрасно понимал, что если сейчас 3 пары фронтовых бомбардировщиков и 1 стратегический бомбардировщик, несущий наиболее мощную бомбу, потеряют управление и упадут, то упадет не только карьера, но и голова с плеч Сенцова. Такую ошибку ему уже никто не простит. Но майор рисковал. Это был последний шанс. Нужно взорвать барьер изнутри. И именно от этой операции, пусть сырой, неподготовленной, зависит жизнь Сенцова, его людей, да и будущие страны. Если ничего не делать, измененные обязательно выйдут из башни. Когда это произойдет? Может, через день, через 2, через неделю, когда уже определенно нельзя будет скрыть ситуацию даже от самого малоинтересующегося красноармейца. Что тогда произойдет? Весь 3 и краткое Белорусский фронт узнает, что существуют измененные, что есть какой-то там барьер, который нельзя проломить силой оружия. Какие тогда расписки о неразглашении брать, чем угрожать? А если таких говорунов будет и больше, чем 600 тысяч человек, неизбежно слухи и сплетни распространяются и на другие фронты и в скором времени пойдут гулять по всей стране. Сенцов не хотел и представлять, что тогда начнется. Повальная истерия на фоне мистификаций. Так разве уже мало этого по стране гуляет? Сколько шарлатанов и отъявленных мошенников были уже отловлены, в том числе и благодаря особому отделу Альфа. Много, очень много. А эту волну и вовсе будет не остановить. Сердце Сенцова забилось чаще. Уже, пусть и вдалеке, видимые лишь в бинокль, но показались самолеты, явно заходящие на башню Дона. Он смотрел на очертания крыльев в небе и порывался отдать приказ на отбой, но что-то его все же остановило. «Все или ничего», – пробормотал сам себе майор госбезопасности Олег Кондратьевич Сенцов. «Артиллеристы запрашивают разрешение на удар, видят бомбардировщики», – сообщил связист. При этом сразу же вновь спрятался в командно-штабную машину, без сомнения, выполнять свою работу. Все же энергия майора, хоть ее и не столь много, действует. Учетное время захода на цель – 3 минуты. На разрыв глотки орал из машины связист. Сенцов, оглянувшись по сторонам, чтобы никто его не увидел, осенил себя крестом и стал бормотать «Отче наш». А ведь еще не так давно Олег Кондратьевич был убежденным атеистом. Мало того, в 20-е годы, будучи еще совсем юным, но убежденным большевиком, он сам принимал участие в разрушении не одного десятка храмов. Но теперь Сенцов знает точно, есть сила в религии, есть нечто в иконах, в крестах живет эта искра в людях, которые молятся Богу. Он не мог сказать, есть ли Бог, ибо чуточку в нем еще оставалось от того, кто вечно ищет объяснение всему с позиции науки и разума. Но он все равно молился. Бах, бах, бах, прозвучал взрыв, показавшийся самой лучшей мелодией, которую только слышал в своей жизни майор. Он схватил бинокль, всмотрелся в то место, куда удалось проникнуть группе, которую товарищи уже списали как смертников. «Спасибо», – растерянно сказал майор госбезопасности Сенцов, посмотрев в небо. А после он обратил внимание, как большое пространство, окружающее башню, покрылось электрическими всполохами, как эти всполохи стали собираться в небольшие шарики, словно шаровые молнии, а после начали взрываться. Пелена исчезла, открывая взору истинную картину. Как именно выглядит сейчас построенная в 19 веке твердыня, которая была облюбована сильными измененными? «Что это?» – спросил связист, который успел забраться наверх штабной машины и даже притащить с собой телефон. «Артиллерия просит разрешения, но хотят услышать пароль». Голос связиста был растерянным, он не отводил взгляд от этой картины и все смотрел, как красиво исчезает барьер, словно волны расступаются, а еще, это северное сияние, прокомментировал связист. Сенцов мельком подумал, что каждый по-своему воспринимает, как разрушается барьер, ведь майор видел что угодно, но не воду и не северное сияние, это были молнии, буйство электричества. Дон-13, выдал ключевую фразу в трубку Сенцов. «Ох ты ж, а это что за упыри?» — в ужасе прошептал связный, рассмотрев в бинокль измененных. Сенцов подумал, что его команде нужен свой специалист-радиотехник, да и все равно от многих, кто находится теперь непосредственно рядом с башней Дона, невозможно будет скрыть, что на территории этой фортеции происходило нечто необъяснимое. Так что, в отделе Альфа, плюс один сотрудник, вспышка от взрыва и грохот случились с разницей в более чем 6 секунд. Здесь и сейчас законы физики были, кажется, лишь условностью. А потом время понеслось вскачь. Резко вязкость пропала, пелена барьера исчезла, перед тем концентрируясь в энергетические сгустки, падающие на траву неспешно, словно фосфор после подрыва фосфорной бомбы на высоте. Это могло бы показаться завораживающим, удивительно красивым зрелищем, но я не стал досматривать. Почти сразу я уронил голову на землю, прижимаясь к траве, желая, чтобы ни я, ни мои товарищи не только не получили ранения от разрыва фугаса, но и остались без контузии. Я понимал, что уже скоро здесь начнется сущий ад. Барьер рухнул, а значит, сюда немедленно полетит все, что только умеет летать и взрываться, что есть в арсенале Красной Армии. Но как скоро? Даже для полета снаряда нужно время, за которое может случиться непоправимое. И пока что наибольшую опасность представляют твари. Я не только услышал свист приближающихся снарядов со стороны артиллерийских расчетов Красной Армии, я почувствовал опасность, вжал голову в землю, стремясь практически врасти в нее, и, сжав руки в кулаки, со всей силы желал, чтобы вокруг нас образовался какой-нибудь кокон наподобие того самого барьера, который отделял башню Дона от внешнего мира. Наверное, Это что-то психологическое, ожидать, что все желаемое обязательно должно сбыться. Но над головой летели снаряды, свистели мины, и я лежал, зная, вот сейчас мою спину изрешетят многочисленные осколки. Я точно не из робкого десятка, но мы едва отразили атаку монстров, теперь же над нами нависла реальная опасность быть разорванным своим же, советским, снарядом. Хочешь не хочешь, а психика начинает давать сбой. В небе послышался гул самолетов, и в голове возник образ заходящего на бомбардировку Ил-2, и все еще страшно давило на голову, ведь твари все еще здесь, и они пытались что-то сделать, не оставляли попыток влиять на меня, видно, не до конца осознавая, что время их существования закончилось. Именно существование, так как жизнь они закончили ровно тогда, когда насытились скверной. Бах, бах, бах, бах. Звуки взрывов заглушили даже нескончаемый вой сирены. Всю эту мистику можно и нужно бить силой человеческой мысли, гением, который создал столь мощное оружие для убийства себе подобных и, как оказалось, не только себе подобных, но и тех тварей, которые лишь только обликом своим могут напоминать людей. Думая об этом, я нисколько не сомневался, что я, другой, я свой, я за человечество. И все-таки замедление времени может ощущаться по-разному. Когда на время или на психику и восприятие воздействовали твари, пространство казалось тягучим, словно кисель. А сейчас никакой тягучести не было, но секунды тянулись, словно минуты. Да, выругался я, почувствовав, как по спине черканул какой-то из осколков всего того боезапаса, что сейчас сбрасывался на башню. Прислушавшись к своим ощущениям, я понял, что никаких жизненно важных органов осколок задеть не мог. Лишь царапнул, рассек кожу, и спине вдруг стало очень тепло, сочилась горячая кровь. «Ты должен умереть!» Неожиданно в голове возник голос. Я-то был уверен, что тварям уже не до меня, и я почувствовал, что кто-то, скорее всего, самый главный из тех существ, что прятались в башне, стал приближаться ко мне. Безусловно, было опасно даже шевелиться. Осколки проносились рядом, размолочивая все совсем близко от меня, но я поднял голову, чтобы оценить обстановку. Да, оно шло ко мне, даже, скорее, плыло, будто и не касаясь поверхности земли. Ах ты еще и левитируешь. И нахрен же я тебе сдался, борясь с усиливающейся болью в висках, заорал я. Патронов не было, времени на то, чтобы проверить боекомплект у товарищей, что лежали рядом, также не оставалось. Да я и абсолютно был уверен, обычная пистолетная пуля этой твари покажется вряд ли более беспокоящей, чем комариный укус. Ведь вокруг свистели осколки, авиационные бомбы превращали в кирпичную крошку казавшуюся мощной когда-то даже неприступной башню. Уже не менее одного боекомплекта выпустили «Катюши», прилеты ракет мощными мазками завершали картину хаоса, а тварь все приближалась, будто происходящее и не касалось ее, будто только меня и видит. А встречать своего врага, лежа в траве, я никак не мог. Дождавшись, когда разорвутся последние прилетевшие на данный момент ракеты, когда разлетятся осколки авиационных бомб, я поднялся в полный рост, ощущая, что какую-то жилу под правой лопаткой прилетевший в меня осколок все-таки подрезал. Я решительно встретился глазами с тварью. Вблизи оно было абсолютно бледным, сверкающим ярким голубым светом. Морда твари в человеческом обличии не давала шанса думать иначе, как о том, что передо мной предстал мертвец. Да, не тот, что вылез из могилы, но этом существе была энергетика смерти. Тварь полностью покорилась старухе с косой, и, видимо, сама старушенция и наделила существо своей силой. Скверна – это сама смерть. Нашему миру присуща жизнь. Даже если человек умирает, то все равно его частичка остается в этом мире. Память – это часть души или же ДНК, но это передается детям человека или какого-то другого земного существа. И каждое живое живет столько, сколько жива память о нем и сколь продолжается род. Так что на земле царит жизнь. А вот то, с чем я столкнулся, это абсолютная смерть. Умри. Раздалось у меня в голове, и я почувствовал мощный толчок. Этот импульс не свалил меня, но будто стена придвинулась, оттесняя меня. Мои ноги прочертили две дорожки. Внутри, казалось, возник пожар. Я горел, но пламени на мне не было, меня старались сжечь изнутри. Я боролся с этим и понимал, что сопротивляюсь не в одиночку. Ледяным холодом обожгло палец, на который я надел кольцо Мессинга. Я почувствовал эту энергию и даже попробовал ее воспроизвести. Чем черт не шутит, не получалось. Я сопротивлялся, я все еще смотрел в глаза смерти, а тварь смотрела на меня, я терял силы. Еще секунд 10, не больше, и старуха с косой, усыновившая эту тварь, наполненную скверной, одержит победу. Может быть, предвкушение скорой смерти, или ненависть к скверне, желание жить и дать шанс своим товарищам. Скорее, все вместе взятое, помноженное на еще что-то, чего назвать я не смогу, наполнило меня, и я собрал все свои жизненные силы. Чувствуя силу в ногах, я подтягивал ее к рукам, как и со всех иных частей своего тела, служащего хранилищем непознанной энергии. Получилось сконцентрировать сгусток энергии, но взамен словно кровь перестала циркулировать, замлели конечности, судорогой скрутила грудь. «Нет!» – заорал я не своим голосом, звонким, от которого разлеталась волна, заставляющая подниматься пыль и даже камни, лежавшие в пожухлой траве. И все это устремилось вперед, на моего врага. «Не-е-е-ет!» Я продолжал кричать, и из меня вытекала сила. Она подпитывалась всеми артефактами, которые были на мне, на моих товарищах. Я понял, что из каждого предмета можно выкачать ее без остатка. Но вот перестала помогать икона, которая была у меня в нагрудном кармане. И скоро могло то же самое случиться и с другими артефактами нашей команды. Существо пошатнулось. Впервые я увидел эмоцию у своего врага. Тварь была в недоумении. Наверное, даже в большем, чем я. Ведь у меня самого уже не оставалось сил на эмоции. Я продемонстрировал этой мрази, что могу дать отпор, да и сам ожидал от себя, что могу бить вот так, голой живой энергией, высасывая ее из себя и отправляя в сторону врага. Плечо и ногу почти одновременно обожгло, но уже не тем пламенем, которое продолжало сжигать меня изнутри, исходящее от твари. Это я получил еще два осколка от разорвавшихся снарядов, они были на излете, но меня достало. Может, мне показалось, но морда твари словно резко похудела. Глаза, казавшиеся безжизненными, теперь были вполне живы и наполнены страхом. Даже то, что уже умерло как человек, боится прекратить свое существование, будучи тварью. Мы истощали друг друга, и нельзя было понять, кто в итоге должен был победить. Я не чувствовал силу твари. Она резко посмотрела в сторону Игната, но я почти не отреагировал. Тогда тварь посмотрела на деда. Я продолжал давить, понимая, что мне нужно закончить дело. И тут тварь рванула в сторону Ольги, выставляя вперед руки, из которых волной исходила скверна. Я понимал, что ничего сделать не успеваю, да и силы на исходе. Быстро согнувшись, я взял камень в руку и швырнул его в сторону твари, что уже нависло над Ольгой. А после я рванул к существу, забыв о боли и о том, что сил уже не осталось. Я ударил своего врага, и тварь откинула на метров 6. Но нет сил, чтобы догнать. И вдруг все резко прекратилось. Я еще какое-то время стоял на ногах и успел заметить, как существо резко повернулось. Осколок от разлетевшегося крупнокалиберного снаряда вонзился в плоть твари. Чудовище отшатнулось, видимо, все же энергии у твари не хватало, чтобы защищать себя и от моего удара, и от осколков разрушенной башни. Существо побежало. Человеческим взглядом увидеть, как убегает тварь, скорее всего, было бы невозможно. Даже мне показалось сложно это сделать. Размытая в скорости тень в мгновение добралась до того, что осталось от башни Дона, сходу перепрыгнула высокую стену, устремилась дальше. Я успел увидеть, как тварь снова перепрыгнула стену, более низкую, ту, что была со стороны озера, и уже оттуда сиганула в воду. Но больше я не видел ничего. Несмотря на то, что всякое давление резко прекратилось, виски уже не сдавливало, шума в голове не было, я почувствовал себя абсолютно пустым. Заваливаясь на пожухлую траву, встревоженную силой моего удара, я улыбался. Я победил. Ценой своей жизни, может быть, темнота. Глава 13. В госпитале, развернувшемся на месте бывшего немецкого, в самом городе Кёнигсберге, стояла тишина. Нет, это не сверхответственные пациенты молчали и соблюдали порядок во время тихого часа. Просто из всех больных, что находились здесь на излечении, остался лишь один. Да и было еще вчера всего 5 человек. Майор госбезопасности Олег Кондратьевич Севцов заранее позаботился о том, чтобы у него был хотя бы небольшой, но свой госпиталь, в котором можно было бы оставить на излечение тех, о способностях которых должен был знать только очень ограниченный круг лиц. Мало ли, какие еще способности и выверты могут возникнуть во время лечения. Тогда вопрос секретности встанет в полный рост. А он и так стоит столь остро, что уже пришлось подключать часть сотрудников НКВД, которые ранее и не предполагали, что именно творится у них под носом. И без того уже комиссару госбезопасности Олегу Кондратьевичу Сенцову приходилось применять заветную бумагу отставки Верховного командования, которая позволяла ему не объясняться даже с командующим 3-м Белорусским фронтом генералом армии Александром Михайловичем Василевским, а практически приказывать вышестоящим офицерам, пусть и состоящим по ведомству Народного комиссариата внутренних дел. Четверых членов группы выписали еще вчера. Как выписали, ни одной бумаги на них не было составлено. Просто они прошли обследование, признаны здоровыми, только лишь у капитана Игнатьева осталась царапина на плече, его осколок задел. И этот факт сильно удивил самого Игната, ведь он прошел почти всю войну и мог поцарапаться разве что о малину, через которую иногда приходилось тащить языка в белорусские леса. Один раз капитан порезал палец, когда не смог сразу открыть ножом бутылку немецкого трофейного шнапса. И все, а тут, да еще и боевое ранение. Но ничего серьезного не было ни у Игната, ни у остальных членов группы, как ни странно, будто бы их накрыли неким спасительным плащом. Люди иные были опустошены, но им достаточно теперь поспать и обильно есть, чем члены группы сейчас и занимались. Конечно, да и после допросов, которые устроили им люди Сенцова. А вот с Туманом так не получилось. Он уже второй день не приходил в себя, будто бы впал в кому, но Мессинг определил это состояние иначе. Вольф Григорьевич умел доводить свой организм до такого состояния и без вмешательства извне. Именно в подобном состоянии Мессинг и делал предсказания. Так что и от Тумана начали ожидать откровений, но он молчал. Только один раз бормотал что-то там про 3 буквы. Ладно бы знакомые, пусть и матерные, но соединенные в слово. Однако что такое ЭФСП, никто не мог не ответить, даже придумать расшифровку такой аббревиатуры. Причем, думали даже и о том, что это могло бы значить на немецком языке. «Как он?» – спросил подполковнику единственного врача, который имел допуск к секретной информации и хотя бы примерно знал, с чем может столкнуться. «Я перестал уже удивляться, товарищ комиссар госбезопасности. Регенерация примерно втрое от нормы. Естественно, выше, чем у любого нормального человека. Даже разрезанная на спине мышца уже затягивается и без стриптоцида. В остальном, врач замялся, пытаясь сформулировать состояние вверенного ему важного больного. «Ну же», – нетерпеливо спросил Сенцов. «Он в целом здоров. Ну не вижу я серьезных отклонений. Складывается ощущение, что больной просто истощен, будто долгое время обходился без воды и пищи. А еще у него в таком состоянии мышцы, словно у спортсмена после подходов к какой-нибудь. Из всего лечения больному прописана внутривенно глюкоза, витамины все», — доктор растерянно развел руками. «Пенициллин?» – спросил Сенцов. «Если ему он нужен, то есть у нас американский. Не уверен, что хоть как-то он изменит состояние больного. Дайте время, товарищ комиссар, и он должен прийти в норму», — сказал врач и вновь замялся. «Ну же, мне что, нужно встряхнуть вас, чтобы говорили все?» — выкрикнул Сенцов, сдерживая себя, дабы не выплеснуть часть своей альфы. «Да и мне рядом с ним. Вот устал я, не спал почти 2 суток, сами знаете, вы же меня вырвали с нескончаемых операций, и будто бы 2 дня отдохнул, а ведь провел с больным полчаса», — сказал врач. «Очень интересно», — с некой надеждой в голосе сказал комиссар. «Вы свободны». Доктор ушел, а уставший, уже валящийся с ног Олег Кондратьевич, взял за руку Тумана. «И ничего, но Сенцов решил подождать. И что же тебе рассказать?» — сказал Сенцов. «Ну вот, родился я, значит, в крестьянской семье. И я тогда в баню зашел, а там бабы, а я вот, которая сильнее остальных и врезала мне, та и женой после стала дочка есть. А через полчаса, бодрый, готовый к новым свершениям, Сенцов отправился на совещание. Товарищи, давайте начнем», — сказал Сенцов, зайдя в комнату для совещаний, которой служила гостевая большого дома, используемого особым отделом Альфы для своих нужд. Третий день пошел с того момента успешной операции в башне Дона. Они уничтожили тех измененных, нет сомнений. Теперь нужно было собрать по крохам всю ту информацию, восстановить до секунды все те действия, которые были совершены особой группой. И только после этого совещание должно было состояться. Комиссару важно было выработать свой доклад, что прозвучит в высоких кабинетах. Может, даже и сам товарищ Сталин захочет, так сказать, из первых уст узнать о том, что происходит. Это же такое явление, что может перевернуть все с ног на голову и даже стать серьезной угрозой самому устойчивому государству в мире, Советскому Союзу. Все сотрудники сработали оперативно, и все, что можно было узнать, проанализировать, было сделано в течение одних суток. Это при том, что огромный пласт информации был отделу Альфа неизвестен. Только лишь боец Туманный мог бы пролить свет на происходившее после того, как основная часть особой группы была нейтрализована сильным измененным, или измененными. Несмотря на то, что барьер был снят внутренним взрывом, все равно то, что творилось у башни, казалось размытым. Начинали болеть глаза и шуметь голова, если попробовать рассмотреть события тщательно. Товарищи, со всем тем, что там случилось, мы еще ни разу не сталкивались. О подобном мне не было известно даже от моего учителя профессора Абеля, а он собирал различные сведения о проявлениях энергии, прозванной вами Альфой, выступал Вольф Григорьевич Мессинг. По протоколу совещания, заранее составленным и утвержденным Сенцовым, именно Мессингу давалась возможность первым озвучить свою оценку всему происходящему. Товарищ Мессинг присутствовал в особом отделе, являлся своего рода представителем ставки, хоть и документа такого не имел. Многие знали верно, а остальные догадывались, что Вольф Григорьевич неоднократно бывал на приеме у товарища Сталина, потому и отношение к этому артисту было особым, подчеркнуто уважительным. Ну а то, что от Берии приходила телеграмма со словами артиста не обижать, позволяло закрыть глаза на многие формальности в отношении телепата и предсказателя, и кем там еще является товарищ Мессинг. «Я ранее не говорил о том, сколь сильным артефактом владею», — сказал Вольф Григорьевич и вжал в голову в плечи, будто бы оговорился. «Так вот, мое кольцо теперь почти высушено. Энергия в нем осталась, как в новенькой иконе, на которую еще и помолиться не успели. Все присутствующие, в том числе и комиссар госбезопасности Сенцов, посмотрели на Мессинга с некоторой опаской. Ведь артист может на факт утраты артефакта пожаловаться товарищу Сталину, а реакция Верховного порой бывает непредсказуемой. Да и телеграмма Берии может трактоваться по-разному. Я замечу, товарищ Мессинг, что вы лично, по доброй воле, даже без учета наших просьб, передали Туману свое кольцо. В отчете в обязательном порядке я укажу, сколь большое значение имело в ходе операции то, что вы самым деятельным образом нам помогли, поспешил сказать Сенцов. Не скрою, товарищи, что мне жалко артефакта. Мы с ним. Но вы правы, товарищ комиссар госбезопасности, главное, что кольцо не разлетелось, осталось цельным. И мы уже с профессором Никодимовым, профессор, словно послушный школьник, встал. Мы нашли возможность восстановить энергию моего артефакта. Что же касается остального, то я прошу ознакомиться с моим отчетом, который я предоставлю ставке, как независимый наблюдатель, с предельно серьезным выражением лица, обычно ему не свойственным, так как Мессинг был человеком открытым и улыбчивым. Вольф Григорьевич передал два полностью исписанных листа бумаги Сенцову. На некоторое время установилась тишина, начальник особого отдела вчитывался в текст. Прочитав написанное, Сенцов, преисполненный благодарности, кивнул Мессингу. Из этого отчета следовало, что группа Сенцова провела высококлассную аналитическую работу и на очень скудных данных смогла выстроить общую стратегию и тактику проведения операции, ставшей успешной. При этом Олег Кондратьевич Сенцов прекрасно понимал, что операция была мало подготовлена. Это вообще была практически авантюра. Скорее всего, лишь только личные качества, проявленная смекалка и мужество красноармейца Туманова позволили операции не стать провальной. Ведь основывалась она только на двух гипотезах, пусть и убедительных. Сильные иные могут пройти сквозь барьер. Барьер можно уничтожить взрывом изнутри. И все, далее, сугубо предположения, словно вилами на воде. Далее последовал доклад лейтенанта Панкратова, ответственного за соблюдение секретности. И тут проблем было выше крыши. В любом случае, немало чего просочилось и будет гулять в виде баек из уст в уста. Ну а по самым разговорчивым устам придется и ударить. Скрывать информацию, что башня Дона была покрыта неким пологом, который никто не мог пробить, было крайне сложно. Приходилось сдерживать слухи и домыслы лишь тем нарративом, что в башне скрывается какой-то высокопоставленный чиновник из Третьего рейха, и вот его-то и нужно взять живым. Потому, если и стреляют в сторону башни, то делают это аккуратно, словно предупреждая засевших там. Ну, а то, что в итоге башню сравняли с землей, превратив ее в кирпичную крошку, значит, взять живьем хитрого чиновника не получилось, так что у костра на привале солдатские разговоры были уже о том, что, казалось, всемогущие особисты Аббаса, что даже они могут завалить операцию. Обсудить такое хотелось даже больше, чем некие тайные теории. Старший лейтенант Вороный, доложите свое мнение по поводу действий бойца Тумана, потребовал Сенцов. Уже закончилось почти часовое обсуждение мероприятий по организации легенд и объяснений в рамках материализма тем событиям, что связаны с иными и с измененными. Полчаса длились размышления профессора Никодимова о том, чем же на самом деле являлся полог или барьер. Наступило время дать оценку и людям, которые и создали возможность проведения операции. Из того, что мы знаем, можно сделать следующие выводы. Боец Туманов действовал так, словно имел навыки командования малыми тактическими группами. Без колебаний, как показывают события, безошибочно принимал решения. Кроме того, он проявил смекалку, когда уводил основную группу поврежденных измененных в сторону, предоставляя возможность капитану закончить установку взрывного устройства. Мое мнение, что нужно проверить возможности и навыки Тумана, как-то, не одномоментно, а полноценно управлять малой тактической группой. Также выражаю уверенность, что он, после прохождения кратких курсов обучения комсостава, мог бы стать лидером группы не только по наличию у него большого источника альфы, но и по способности командовать этой группой. Доклад закончил, сказал старший лейтенант Ворона и направил свой взгляд на Сенцова, ожидая вопросов. «А мы-то с вами хотели его расстрелять», — с ухмылкой, — сказал Сенцов. «Товарищи, вопреки всем сложностям мы смогли провести операцию, о которой мне предстоит в кратчайшие сроки доложить куда следует. На две недели, если обстановка не потребует иного, группа и частично отдел Альфа перемещаются в Гомель, где будет проходить подготовка личного состава сразу трех боевых групп нашего отдела. Если, конечно, в ближайшее время товарищ Туманов придет в себя, и в нем не произойдет существенных изменений по насыщению альфой. Наградные листы я составлю лично. Совещание окончено. Товарищи, все вы знаете, что нужно делать. Два существа общались одно с другим, при этом даже не смотря друг на друга. Этого не нужно было, так как одно существо было настолько сильным, впитав в себя древнюю энергию, которая уже, казалось, на Земле и не существует, что могло разговаривать и на расстоянии, и без использования человеческой речи. Это сильное существо нельзя было назвать человеком, ибо после того, как Ульрих фон Югингем, прямой потомок прославленного великого магистра Тевтонского ордена, совершил обряд, он перестал быть человеком. Хотя сам Ульрих так не считал, полагая, что если проигрывает его нация войну, то все средства хороши, и можно продать душу хоть даже и дьяволу, лишь бы это позволило Германии не проиграть. Он, как и другие после обнаружения не так давно способа усиления всех обрядом, словно бы умер. Часто поступки, которые совершает, вроде бы, и сам Ульрих, направлены не для пользы самого носителя, а для подпитки чего-то, что названо силой ариев. Нескончаемые жертвоприношения, кровь изуверства. Ульрих-то и понимает, что делает, да не может остановиться, и постепенно ему начинает все это нравиться, и жертв становится даже больше, чем требует сила ариев. «Ты сообщал мне», — безжизненным голосом говорил Ульрих, «что в твоем отделе нет действительно сильных носителей юди-силы. Я чувствую, что ты меня не обманывал. Что же изменилось сейчас?» За массивным забором, не видя своего собеседника, сотрудник особого отдела Альфа при НКВД сморщился от боли. Даже когда сильнейший измененный, потомок великого магистра, просто говорил, не атаковал, с ним было тяжело находиться рядом, уж тем более разговаривать при помощи телепатии. Он появился у нас внезапно, 4 дня назад. Кто такой, не помнит, но это красноармеец 3 года десантного батальона Туйманов, сообщал предатель. Вся эта операция в башне была так плохо продумана, я был уверен, что она провалится. Потому не сообщил, послал мыслеобраз своему собеседнику Ульрих. Да, ответил предатель. Уже год в Анненербе как совместно со службой генерала Конриса искали возможность проникнуть в недавно созданный в Советском Союзе особый отдел Альфа. Понадобилось привлечение немалых сил, работа глубоко законспирированных разведчиков и даже тайное сотрудничество с одним из агентов английской разведки Ми-6, чтобы все же найти и узнать то, что нужно, а также отыскать внутри самого, как оказалось, небольшого и скромного отдела при НКВД, человека, готового к сотрудничеству. Какие у него способности, «И почему он выдержал мои атаки?» – спросил измененный. «Мне доподлинно известно, что он может прятаться в любом месте, словно сливаясь с окружающей средой. Также стреляет настолько метко, что всегда или почти всегда попадает туда, куда метит. А выдержал ваши атаки, наверное, благодаря тому, что у него было кольцо Мессинга», – ответил предатель. Существо зашипело, распространяя ауру ненависти. Мессинга ненавидели все измененные без исключения. Сам фюрер, на почитании которого, в том числе, и держится немало восстановленных древних, но доработанных под современность обрядов, объявил еврейского предсказателя и человека, наделенного большой силой, личным врагом. «Почему ты не сказал мне, что Мессинг здесь?» – спросил Ульрих фон Югингем. Предатель не сразу смог ответить, ведь ему пришлось напрягать собственные силы, использовать энергию, которой он был наделен. Это не была альфа-наци, впрочем, сравнительно с Ульрихом, сил у предателя было, как у таракана против тигра. В какой-то момент Ульрих понял, что ответа нет именно по причине того, что он, ведомый досадой от провала, создал слишком сильное для своего собеседника поле. Но Ульрих даже после той дуэли, которую он чуть не проиграл русскому, настолько был насыщен древней силой, что ему сложно было соразмерять ее. Тем более, что после тех событий произошло уже более 2 дней, и фон Югингем сумел и отоспаться, и отъесться, а также совершить сразу 3 жертвоприношения, что насытило его силой ариев. «У русских были не боевые носители силы, а теперь у них появляются бойцы», сказал Ульрих, задумался и добавил. «Ты обязан навести нашу группу на этих бойцов, где бы они ни были. Того, кто смог мне противостоять, нужно убить непременно. Он опасен. Женщину и старика из этой группы не трогать. У них очень интересная сила. Они мне нужны». Выдав такой приказ, Ульрих фон Югингем не стал дожидаться ответа. Ему не нужно было знать, что именно думает предатель. Пруссак знал, что этот унтерменш, испытавший абсолютную боль, сделает все, что только скажет барон фон Югингем. Когда-то Ульрих лично пытал этого человека. Ульрих знал каждый нерв этого человека, мог причинить тому такие муки, чтобы у него не осталось больше преград. Любой убил бы и собственную мать, чтобы только эта абсолютная боль прекратилась. Мгновение, и потомок великого магистра Тевтонского ордена исчез. Ульрих фон Югингем направлялся в Берлин, он еще даст свой бой с другими носителями сил ариев. А предатель вдохнул прохладного балтийского воздуха, вытер пот со лба, проступивший вопреки холодному ветру, и направился в расположение особого отдела Альфа, где он и служил.